На Папулькином лбу разглаживаются морщины. Отец и дочь весело, радостно обнимаются. Меля шутливо пытается головой боднуть отца в живот. Отец и дочка, видно, любят друг друга. «Дочка у меня, а?» — подмигивает нам Папулька. «Министерская голова, нет?» Но Меля без церемона выталкивает отца из комнаты. «В ресторан, Папулька! Там лакеи без тебя все разворуют!» Папулька скрывается. Меля торопливо передает Папулькину рублевку Лиде. «Прячь, прячь скорее!» Между тем в соседней комнате голос, монотонно считавший белье, смолкает. В переднюю, где мы стоим, входит миловидная женщина, толстенькая и кругленькая, как пышка. На лбу у нее мокрое полотенце, которое она придерживает одной рукой. Другой рукой она запахивает на груди свой растерзанный капот. «Ох, голова! Ох, голова!» — стонет она. «Болит тетечку?» — участливо спрашивает Меля. «Не дай бог! Просто на кусочки раскалывается! Пропади оно, это ресторанное белье! Пока считаешь, глаза на лоб вылезут!» «А это кто?» — вдруг замечает нас Мелина тетя. «Кому пришли? Зачем?» «Это тетечку мои подруги пришли в гости». «Ох, тесно у нас тут, какие уж гости!» — неприветливо говорит Мелина тетя. «Тебе обедать надо». «Мы уходим», — спокойно говорит Лида. «Нет, зачем же?» — слабо протестует госпожа Нарейка. «Меля пойдет к нам в столовую комнату, пообедает, а вы ее тут подождите, если хотите». «Ступай, Милюня, там сегодня твое любимое». Но мы, простившись, выходим на улицу. «Не понравилась мне эта тетечка», — мрачно говорит Варя. «А Папулька этот тоже рубля давать не хотел, полтинник предлагал. Вот выжига, а ведь богатый. Ну ладно, идем теперь к Варе», — напоминает Лида. К Варе идти далеко. Мы успеваем переговорить обо всем. О дрыгалке, о колоде, об учителях. Вспоминаем то, что рассказала сегодня Меля. Она знает все на свете. Наш теперешний директор Николай Александрович Тупицын вступил в эту должность всего год назад вместо прежнего директора, которого звали Яков Иванович Болванович. Этот прежний директор подписывал бумаги размашисто «Я – болван» и росчерк, а под этим шла подпись начальницы – колоды. «А я – колод» и тоже росчерк. Получалось «Я – болван, а я – колода». Так, болтая, смеясь, мы подходим к домику на окраине города. «Вот наш домик», – говорит Варя и смотрит на этот домик так ласково, как на человека. Это и вправду славненький домик. Не знаю, как выглядит он зимой, но сейчас он густо увит диким виноградом, и конец лета раскрасил листья во все цвета. Тут и зеленые листья, их уже меньше, и розовеющие, и вовсе красные. Красота! Мы входим в калитку и заворачиваем за дом. Там, в садике, на маленькой жаровне, стоит таз, в котором варится, поспевает варенье. Около жаровни сидит на стуле старушка и ложкой снимает с варенья пенки. «Бонжур, мадам Бабакина!» — весело приветствует старушку Варя. «Бонжур, мадемуазель Внучкина!» — спокойно отзывается мадам Бабакина. «О, подружек привела! В самый раз пришли! Варенье готово, и слив. Вон с того дерева собрала я сегодня». Мы не успеваем оглянуться, как Варина бабушка уже усадила нас за круглый садовый стол, врытый в землю, поставила перед каждой из нас полное блюдце золотисто-янтарного варенья и по куску хлеба.